Участь моя решена, я женюсь. В сентябре 1829 года Пушкин возвратился с Кавказа в Москву и по прибытии сразу нанес визит Гончаровым. «Сколько мук ожидало меня по возвращении! Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и безразличие, с каким приняла меня мадемуазель Натали, у меня не хватило мужества, и я уехал в Петербург в полном отчаянии. Я чувствовал, что сыграл очень смешную роль. Первый раз в жизни я был робок, а робость в человеке моих лет никак не может понравиться молодой девушке в возрасте вашей дочери». Примечание. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой. Конец примечания. Какая это была унылая проза жизни. Ему отказали. В отчаянии он уехал на Кавказ. Встретил там свое тридцатилетие. Повидался с братом. Набрался новых впечатлений. Приехал снова в Москву, а тут немилостивый прием в доме на Никитской. Терзаясь неопределенностью своего положения, он отправился в Петербург. Там недовольство царя его кавказской эпопеи, конечно же, слежка, конечно же, карты, пожирающие неслыханные в тогдашней литературе высокие гонорары. Но разлука с Натали вызвала к жизни новый шедевр, и он не забыл ее. Любовь к ней дает новые силы жить. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Почему же она не дает знать о своем чувстве? На днях приехал в Петербург. Адрес мой у Демута. Что ты? Что наши? В Петербурге тоска, тоска. Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в отель «Данглетер» мимо Карса? По крайней мере, мочи нет, хочется. Передает свое настроение Киселеву С.Д. Пушкин в ноябре 29-го, а в январе следующего года, потеряв всякую надежду, язвит Вяземскому. Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова моя же? Я собираюсь в Москву, как бы не разъехаться. Пушкин вдруг действительно уехал в Москву, вызвав недоумение и Бенкендорфа, и царя, спросившего у Жуковского, какая муха его укусила. Вяземский также был удивлен неожиданным отъездом друга, хотя догадывается, почему ему не сиделось на месте. И именно Вяземский невольно способствовал развитию дальнейших событий. Зная, что Пушкин влюблен в Натали, он на балу у губернатора поручил некоему Лужину И.Д., который должен был танцевать с младшей Гончаровой, поговорить с ней и с ее матерью и узнать, что они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Приехав в Петербург, Лужин передал поклон Пушкину, и тот немедленно собрался в Москву. Однако Вяземский, несмотря на уверение своей жены, с которой Пушкин был откровенен, не думал, что речь идет о женитьбе. Сохранилось его письмо к княгине Вере. «Ты меня мистифицируешь», заодно с Пушкиным, рассказывая о порывах законной любви его. «Неужели он в самом деле замышляет жениться? Но в таком случае, как же может он дурачиться?» Можно поддразнивать женщину, за которую волочишься, прикидываясь в любви к другой, и на досаде ее основать надежды победы, но как же думать, что невеста пойдет, что мать отдаст свою дочь замуж ветреннику или фату, который утешается в горе? Какой же был ответ Гончаровых? Впрочем, чем более думаю о том, тем более уверяюсь, что вы меня дурачите». На Пасху, 6 апреля, Пушкин сделал Наталье Гончаровой предложение, и оно было принято. Дело было в Москве, и несомненное доказательство этого в Петербурге Вяземский получил только 2 недели спустя. «Нет, ты меня не обманывала. Мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили 2 бутылки шампанского, а у него по-пустому пить 2 бутылок не будут. Мы пили здоровье жениха. Не знаю еще, радоваться ли или нет счастью Пушкина, но меня до слез тронуло письмо его к родителям, в котором он просит благословения их. Что он говорил тебе об уме невесты? Беда, если его нет в ней. Денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреной головой?» Вот это письмо к родителям. «Мои горячо любимые родители, обращаюсь к вам в минуту, которая определит мою судьбу на всю остальную жизнь. Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год, мадемуазель Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего благополучия, и да будет вторая половина моего существования более для вас утешительна, чем моя печальная молодость». Состояние госпожи Гончаровой сильно расстроено и находится отчасти в зависимости от состояния ее свекра. Это является единственным препятствием моему счастью. У меня нет сил даже и помыслить от него отказаться. Мне гораздо легче надеяться на то, что вы придете мне на помощь. Примечание. Черновое письмо от 6-11 апреля. Конец примечания. Тысячу раз да будет благословен вчерашний день, дорогой Александр, когда мы получили от тебя письмо. Оно преисполнило меня чувством радости и благодарности. Да, друг мой, это самое подходящее выражение. Давно уже слезы, пролитые при его чтении, не приносили мне такой отрады. Да благословит небо тебя и твою милую подругу жизни, которая составит твое счастье. Заочно благословили родители, печалясь, что не могут тотчас приехать в Москву и засвидетельствовать мадемуазель Гончаровой очень-очень нежную дружбу. Преданные друзья Пушкина, лишь только узнав о помолвке, спешили со своими советами, которые должны были помочь закрепить первый успех при покорении твердыни Карса. «Я слышал, что будто бы ты писал к государю о женитьбе. Правда ли? Мне кажется, что тебе в твоем положении и в твоих отношениях с царем необходимо просить у него позволения жениться. Жуковский думает, что хорошо бы тебе воспользоваться этим обстоятельством, чтобы просить о разрешении печатать Бориса, представив, что ты не богат, невеста не богата, а напечатание трагедии обеспечит на несколько времени твое благосостояние. Может быть, царь и вздумает дать приданое невесте твоей. Прошу рекомендовать меня невесте, как бывшего поклонника ее на балах, а ныне преданного ей дружескую преданностью моею к тебе. Я помню, что, говоря со старшую сестрой, сравнивал я Алябьеву с классической красотой, а невесту твою с романтической. Тебе, первому нашу романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице», — восторженно писал Вяземский. Здесь уместно было бы упомянуть о том, что в одно время с Натали стали вывозить в свет другую известную красавицу конца 20-х годов XIX века, Александру Алябьеву. Поклонники часто не знали, какой из них отдать предпочтение. Пушкин также сравнивал их в 1830 году. «К вельможе. Влияние красоты ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты и блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой». Сравнивал, но ни на миг не увлекся Алябьевой, отдав сразу предпочтение Гончаровой. Она, по словам современников, являла полную противоположность Алябьевой и многим другим красавицам пониже рангом, полным отсутствием кокетства и заносчивости. Пушкин, по совету Вяземского, обратился с письмом к Бенкендорфу, уверяя, что «госпожа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя». Начальник третьего отделения, собственно, Его Величества канцелярии, вскоре ответил Пушкину. «Милостивый государь, я имел счастье представить государю письмо от 16-го сего месяца, которое вам угодно было написать мне. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей вашей женитьбе и притом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как мадемуазель Гончарова. Что же касается вашего личного положения, в которое вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил вам много раз. Я нахожу, что оно всецело соответствует вашим интересам. В нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таковым. Его императорское величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, наблюдать за вами и наставлять вас своими советами. Никогда никакой полиции не давалось распоряжение иметь за вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал вам, могли пойти вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени вы будете в этом все больше и больше убеждаться. Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому найдете нужным. Что же касается трагедии вашей о Годунове, то его императорское величество разрешает вам напечатать за вашей личной ответственностью. В заключение, примите мои искреннейшие пожелания в смысле будущего вашего счастья и верьте моим лучшим к вам чувствам. Преданный вам А. Бенкендорф. Рухнули, кажется, последние бастионы на пути Пушкина к полному счастью. Бенкендорф в своем ответе, блестяще обойдя щекотливый вопрос тайного надзора правительства, заверил адресата в высказанном самодержцем желании покровительствовать будущему семейству поэта. Как известно, Николай Павлович не отделался формальными намерениями и впоследствии заботился о Пушкиных самые бедственные для них времена. «Сказал ты, Катерине Андреевне, о моей помолвке?» спрашивал Пушкин у Вяземского. «Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова. Они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому». Странно слышать это признание спустя всего лишь месяц после помолвки. В чем дело? Пушкин принял решение жениться, полюбил девушку, сделал предложение и не был отвергнут. Сам же говаривал в те дни знакомым: «Пора мне остепениться. Ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня». Но по силам ли подобная, так сказать, миссия остепенить признанного поэта, романтической красавице Натали? Та ли эта женщина? Сущее несчастье было Пушкину терзаться подобными сомнениями, когда он возжаждал обновления своей души. Рассеять сомнения, возможно, могла лишь Екатерина Андреевна Карамзина, 50-летняя опытная женщина, относившаяся к Пушкину нежно и преданно. «Я очень признательна, что вы подумали обо мне в первые же минуты вашего счастья. Это истинное доказательство вашей дружбы. Я повторяю мои пожелания, или скорее надежду, что ваша жизнь станет столь же сладостной и спокойной, настолько же, насколько до этой поры была мрачной и бурной, и что избранная вами нежная и прекрасная подруга будет вашим ангелом-хранителем, что сердце ваше, всегда такое доброе, очистится возле вашей молодой супруги. Отметим, что вечера в доме Карамзиной Е.А. были единственными в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски. Первым литературным наброском Пушкина после помолвки был тот, в котором он выразил свои надежды и сомнения последнего времени. «Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целые 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, Боже мой, она почти моя!» Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моею беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастье. Я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих. А где мне взять его? Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. Всякий предлагает мне свои услуги, кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями. Молодые люди начинают со мной чиниться, уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте. Бедная, она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный».